Самая удачная мысль Эйнштейна. С помощью теории о всемирном тяготении Ньютон создал модель, где объединились два явления, которые раньше считались обособленными – свободное падение тел и движение планет. Но несмотря на ее революционность, теория Ньютона обладала серьезными ограничениями. Пределы теории о тяготении. Слон и муравей. Слон и муравей мирно дремлют на скользкой поверхности замерзшего озера. Им угрожает опасность. Лед может проломиться в любой момент и погрузить животных в холодную воду. Другого выхода нет. Чтобы спасти их, придется вытолкнуть их на сушу и увести в безопасное место. Начнем с муравья. Простой толчок, и насекомое скользит по льду на большой скорости. Вскоре муравей достигает берега. Теперь попробуем столкнуть слона. В этом случае придется приложить немало усилий. Толстокожее животное крайне массивно, и без использования большей силы с места его не сдвинуть. Перед нами ключевое представление об инерции. Чтобы привести массивные тела в движение, их нужно толкнуть сильнее, чем более легкие. Все физические силы подчиняются этому принципу, но, как ни удивительно, он не применяется к силе тяготения. Как мы уже слышали, свободное падение универсально. Все тела падают с одинаковым ускорением, независимо от их массы. Если бросить слона и муравья в вакууме, оба животных упадут в одно и то же время. Но здесь возникает проблема. Если гравитация – это сила, то почему она отклоняется от принципа инерции? Почему слон не падает медленнее, чем муравей? По мнению Ньютона, решение простое. Все, что нам нужно сделать, это скорректировать формулы таким образом, чтобы сила гравитации была пропорциональна массе тела, к которому она применяется. Следовательно, слон, который в миллион раз тяжелее муравья, будет испытывать силу притяжения в миллион раз большую, что объясняет, почему два животных падают с одинаковой скоростью. В некотором смысле Земля притягивает слона сильнее, чем муравья, и они падают вместе. Но вас здесь ничего не шокирует? Откуда Земле знать, что слон тяжелее муравья, и одного нужно притягивать сильнее, чем другого? Согласитесь, в этом есть что-то странное. Парк аттракционов и ощущение невесомости. Неподалеку от вас недавно открылся парк развлечений. Сгорая от любопытства, вы решаете наведаться туда с друзьями и опробовать новые аттракционы. Один из них называется «Башня ужаса». Он представляет собой вертикальный пилон высотой 100 метров, на который сиденья поднимают, а затем внезапно начинается свободное падение, длящееся несколько секунд. Немного поколебавшись, вы все же занимаете свое место на аттракционе. Веселье начинается. Сиденья медленно поднимаются по рельсам, а на самой вершине вдруг срываются, после чего несутся вниз все быстрее и быстрее. Что вы чувствуете? Когда сиденье падает, ваш вес как будто мигом исчезает. В течение этих нескольких секунд свободного падения вас больше ничто не держит, и вы чувствуете легкость. Вы словно парите над сиденьем, пока оно падает вместе с вами. Вы невесомы. Но как только оно замедляется и начинает тормозить, ваш вес возвращается. Огромная сила внезапно прижимает вас к сиденью, как при резком ускорении автомобиля. Может быть, вы уже катались на таком аттракционе. Ощущения поразительные. Наши органы поднимаются, парят в теле и неожиданно падают обратно, когда движение прекращается. Эйнштейну не довелось посетить такой парк. Но именно похожий мысленный эксперимент натолкнул его на одну из самых плодотворных идей в истории физики. Самая удачная мысль Эйнштейна. Сила тяготения — это иллюзия. Опубликовав в 1905 году статью, в которой были изложены основы специальной теории относительности, Эйнштейн попытался описать гравитационную силу с опорой на новое видение мира. В один прекрасный день 1907 года, когда физик размышлял над этим, его посетило откровение. Он понял, что человек в свободном падении, как на нашей башне ужаса, не чувствует своего веса. Его органы как бы плавают в теле, и если во время падения он уронит какой-нибудь предмет, то этот объект останется неподвижным. Гравитация пропадает из системы отсчета. Мысль может показаться незначительной, но для Эйнштейна это был самый счастливый момент в жизни. На самом деле, упомянутый эксперимент позволяет нам переосмыслить все от «а» до «я». В свободном падении на короткий миг вы перестаете ощущать свой вес. Вы находитесь в состоянии покоя, другими словами, на вас не действует никакая сила. И наоборот, когда вы стоите или сидите в кресле, земля действует на ваши ноги с силой, которая вас отталкивает и не дает пройти насквозь. Эйнштейн считал, что нужна смена парадигмы. Не наше тело падает вниз, а земля ускоряется вверх. По его словам, сила тяготения – это иллюзия. Такой подход может выглядеть совершенно надуманным, но если поразмыслить, мы все знакомы с фиктивными силами, которые проявляются в результате иллюзорного восприятия. Представьте, что вы пассажир автомобиля, и он трогается с места. Когда вы выглядываете из окна, деревья, дома и все вокруг приходят в движение. По отношению к вам только машина остается неподвижной, а все остальное уносится назад. Разумеется, вы знаете, что ускоряется именно машина, но человек, всю жизнь проживший в автомобиле, не сможет себе этого представить. С его точки зрения, за окном все движется именно потому, что существует универсальная сила, которая тянет все тела назад. В случае с тяготением мы тоже становимся жертвами иллюзии. Кажется, что тела падают вниз по той же причине, что и проносящиеся мимо деревья во время поездки на машине. Эйнштейн предлагает нам сменить точку зрения и представить, что на самом деле земля, на которой мы стоим, устремляется вверх. Казалось бы, идея абсурдная, но в ней содержится удовлетворительное объяснение универсальности свободного падения. Все тела падают с одинаковой скоростью просто потому, что Земля поднимается им навстречу. Как и пассажир в машине, мы живем в ускоряющейся системе на Земле, и поэтому воспринимаем некую таинственную силу тяготения, хотя на самом деле нас выталкивает наверх. Силу тяготения нельзя считать физической. Это иллюзия, фиктивная сила, которая проявляется только в нашей системе отсчета. Не верите? Попробуйте сами. Загрузите приложение с акселерометром на свой смартфон и измерьте ускорение, пока он лежит на полу или на столе. Если телефон правильно откалиброван, вы увидите, что показатель не равняется нулю. Устройство постоянно ускоряется вверх. Теперь перебросьте телефон из одной руки в другую. Во время короткого падения он находится в состоянии покоя, и на него больше не влияет ускорение Земли. В этот момент акселерометр ничего не покажет. Возникает вопрос: если на самом деле Земля повсюду ускоряется вверх, то почему не деформируется вся планета? Ведь если бы ее поверхность постоянно поднималась, будь то во Франции, Австралии или на полюсах, Земля должна была бы расти и раздуваться бесконечно, но она выглядит неизменной. Ответ на этот парадокс лег в основу общей теории относительности. Вкратце, раз Земля не расширяется, то это происходит потому, что ткань Вселенной, в которую она погружена, пространство-время, скручивается, деформируется и изгибается под действием планеты, увлекая за собой все тела. Подобно рыбе, пытающейся плыть против течения, Земля должна постоянно ускоряться, чтобы компенсировать свое падение и оставаться неподвижной. Такое ускорение обусловлено давлением материалов, из которых она состоит. Если бы этого давления было недостаточно, наша планета обрушилась бы сама на себя, влекомая кривизной космоса. Именно это и происходит при образовании звезды, когда в облаке межзвездного газа случается сжатие. Погруженное в ткань Вселенной облако разрушается, а его ядро нагревается и образует звезду. Каждый день рождаются миллионы новых звезд. Когда звезда исчерпывает все топливо, она теряет давление и разрушается под собственным весом. Ткань Вселенной динамична. Она влечет за собой тела и звезды.